Интерлюдия 54. Профессор Хеймс! Профессор! Профессор комиссар! Хеймс медленно пришел в себя, покачиваясь и опираясь рукой о стену. В дверь помещения, в котором он находился, кто-то стучал. Вокруг висела полутьма. Заметив еле мерцающую и переливающуюся домашнюю реактивную лампу, в которой почти остановилась химическая реакция, Хеймс поднял ее. Покрутив рукоятку, он слегка прибавил свет и быстро огляделся. Его верхняя одежда висела на стуле, а на проеденной временем и насекомыми кровати у дальней стены лежала девушка. Лицо ее заострилось и глядело в потолок. «Профессор Хеймс, вы там?» Хеймс вздрогнул. Его шатало, как от головокружения, и, казалось, могло вот-вот стошнить. Но он совладал с собой и медленно подошел к телу. Пальцы его конвульсивно сжимались. Девушка была отдаленно похожа на Дару Ривер, с той лишь разницей, что ее волосы были не черными, а светло-рыжими, и куда менее пышными. Профессор коснулся загорелой степнячей кожи, а затем отдернул руку. Девушка была еще жива, всего лишь оглушена. Хеймс увидел неподалеку свою перчатку с разрядником и с удивительной легкостью для своего возраста метнулся к одежде. Через миг он уже ступил к двери, замер на мгновение и, вытащив из кармана 20 крон, оставил их на тумбочке. Выйдя в подъезд, он столкнулся с невысоким, полноватым молодым столичным в хорошей одежде, с зонтом и портфелем. «А, фух! А я уж было испугался, что это не вы. Заметил вас на углу. Вы шли с девицей. А крикнул, но вы, наверное, не услышали. С вами все в порядке? Вы бледный?» «Ну, в моем возрасте без последствий с девицами особо не погуляешь. Если вы понимаете, о чем я». Хеймс дружелюбно улыбнулся, но его сердце бешено колотилось. «А мы знакомы?» «Я Агаст. Один из ваших студентов с кафедры криминалистики. Шел в шах и мат, увидел вас и подумал, а не хотите ли вы провести с нами время? Вы ведь вроде как...» Студент замялся. «Уволен. И не нарушу устава, если буду общаться со студентами вне занятий». «Ну да». «Боюсь, я сейчас немного измотан. И у меня довольно много дел». «Да ладно, профессор. Сегодня великий день. В шахе и мате много ваших поклонников. Натуральный темный Грассен. Ну и спешить некуда». Так или иначе, но Хеймс очень хотел уйти от квартиры незнакомой девушки. И, застегивая пальто, зашагал по подъезду. «Ладно, уговорили. Но вы угощаете». Студент улыбнулся и поспешил за ним. А Хеймс, идущий впереди, изменился в лице. Он задавался вопросом. Сколько времени прошло? Как он умудрился забраться так далеко, что оказался в другой части кольца, в студенческом квартале? И что куда важнее, навредил ли резак, вновь овладевший его разумом, кому-то, кроме несчастной степнячки? Шах и мат было самым известным заведением среди студентов единого корпуса общежитий номер 7, если не самым известным студенческим заведением в принципе. Среди сотен больших и мелких заведений подобного плана оно выделялось особенно. От обычных огромных общажных пивнушек, куда с легкостью набивалось по 1000 учащихся, его отличали утонченность и стиль. А от вычурных клубов для богатых студентов – некоторая легкость и теплота атмосферы. Вдобавок ко всему, в шах и мат пускали только тех, кто заканчивал триместры с высшими баллами. Хеймс и Агаст вошли внутрь четырехэтажного бетонного здания, украшенного по углам объемными стальными статуями абстрактного воплощения ученых. Сдав одежду и выйдя в главный зал заведения, огромного колодца, первоначально бывшего библиотекой, они увидели десятки студентов разных академий и факультетов, которые собирались праздновать здесь приход Великодня. Хеймс осмотрелся. Он редко бывал в шахе и мате после того, как сам перестал быть студентом, но с удовольствием обнаружил, что практически ничего в обстановке заведения не изменилось. Лишь морально устаревшие антарные лампы заменили на современные реактивные, да пополнили коллекцию книг, что обильно украшали полки. Агаст поманил профессора к столику, за которым традиционно сидели студенты Гафихта, но Хеймс не спешил. Ему хотелось немного прийти в себя после случившегося, утвердиться в мысли, что сдвиг окончился, и образ маньяка окончательно покинул его сознание. Медленно пройдя через зал и лавируя среди студентов, носящих выпивку, он подошел к большому стеклянному кубу на углу первого этажа. Там, под толстым слоем стекла, стоял большой шахматный стол с навечно замершими на нем фигурами, а также полупустой чашкой и шахматными часами. Много лет назад за этим столиком каждую неделю собирались двое ректоров. Василь Стригой, ректор Госакадемии физики и натуры, впоследствии распавшийся на Гафихт и Генхиф, и тогдашний лорд-секретарь Яков Бойлейн, по совместительству ректор Госинститута творческих искусств. Их партии продолжались многие годы, до тех пор, пока Стригой в возрасте 72 лет не скончался. Тогда лорд Бойлейн, раздавленный печалью, повелел навечно закрыть их неоконченную игру мемориальным стеклянным кубом в память о своем товарище. Через 3 года лорд-секретарь и сам заснул в последний раз. С тех пор неоконченная, очень сложная партия Стригоя Бойлейна вызывала множество споров, становясь объектом научных трудов и даже мифов, вплоть до того, что закоренелые конспирологи считали, будто в расположении фигур скрыт какой-то ключ. Хеймс немного постоял, поглядев на стол, и в очередной раз убедился в собственном мнении, что Стригою было выиграть партию проще. Затем он закурил и подошел к шумной компании студентов. И значит, помогаю я ему тащить эти ковры. И вдруг до меня доходит: «Ба, да у него же там трупы!» И получается, я соучастник преступления. Агаст прервал молодого студента и торжественно сказал: «А вот и он! Как я и говорил, профессор-комиссар Алан Хеймс!» Студенты радостно захлопали и пододвинули преподавателю стул. «Теперь я просто профессор!» «Выпейте с нами, профессор!» Перед Хеймсом поставили высокий холодный бокал Грассена. В воздухе висел приятный дым хорошего праздничного табака. Но несмотря на это, Хеймс все никак не мог унять дрожь в своих пальцах. «А слыхали, что правительство разрешило? Волновики!» «Ага! А еще теперь фотокамеры можно без лицензии покупать!» «Да, и ходят слухи, что скоро серпари перестанут быть вне закона!» «Тот-то Винни-Тафт с кафедры биомоделирования обрадуется!» «В удивительное время, однако, живем! На острие, считай! Комитет морали говорит, что пик прогресса будет достигнут, ну, лет через 20!» «Что за бред?» «А вы не согласны?» «Да, профессор. А какое ваше мнение?» «Мое? Очень простое. Я не силен в истории, но кое-что знаю. Знаю, что люди когда-то думали, будто земля полая, а оттого старались строить города пошире, дабы не провалиться вниз. Знаю, что 500 лет назад мы считали, что высшие силы, а не нехватка кислорода, убивают тех, кто забирается в горы, потому что они нарушают их высших сил покой. 300 лет назад считалось, что простаков чтение сводит с ума. 200 лет назад мы почитали себя единственным разумным видом на планете, а 150 лет назад думали, что пар – вершина технической мысли. Еще 100 лет назад мало кто осознавал невероятные выгоды блага, добываемого в степи. 50 лет назад мы обнаружили механизмы генографии и химмоделирования и достигли невероятного прорыва во всех областях наук и знаний. Но даже сейчас в 8-м кольце обычный акустон вызывает удивленные крики, а в степи думают, что в центре столицы сидит скованный древними гражданами гигант, которого мы накачиваем благом». Студенты с любопытством глядели на Хеймса. «Пик прогресса, друзья мои, не наступит на нашем веку. И я надеюсь на это. Нам остается всего лишь как слепым котятам тыкаться носом в науку и искать ее дарующий знания сосок». Хеймс почувствовал, что уверенность и спокойствие вернулись к нему. Кто-то глупо засмеялся. «Ну ладно, я-то могу болтать бесконечно. Расскажите лучше вы, чем сейчас живет студенчество?» «Протестами в основном. Многие химики ушли из-за вашей отставки и отставок других преподавателей». «Ну и дураки. Я что, серьезно вам преподавал все это ради того, чтобы вы в один миг бросили науку? Нет, но... Или вы думаете, что кто-то наверху очень расстроится из-за того, что несколькими толковыми умами станет меньше, а несколькими чернорабочими больше? К столу внезапно подошли несколько студентов в зеленой форме, учащихся из Гармита. Ну, вот тут вы нас обижаете, профессор. Так или иначе, чернорабочими мы не станем. Мы все-таки поумнее будем. Хотя, конечно, печально, что этим парням придется выживать в окружении этого стада. Да неужели? И профессор выпил половину своего темного шипучего напитка. Ах, это милое ложное чувство превосходства от интеллекта. Высшей доблестью и добродетелью является обуздание этого обманчивого ощущения. У многих на это уходят годы. Студенты переглянулись. Гордиться тем, что превосходишь людей в чем-то, что более развит, высшая степень невежества. Многие из вас заражены этим пороком. Я сам таким был. Вы как туповатые докеры, думающие, что мышечная масса – это все, что нужно человеку. Или как современные девицы, искренне считающие, будто платье, духи и помада – залог их успеха. Хеймс выбил трубку и тут же закурил снова. Но дело в том, что любой человек как химический элемент. Как понять, какой элемент более ценен и важен? Быть может, золото? Но что вам проку от золота, когда речь идет о очистке воздуха или выращивании растений? Каждый должен хотеть быть не важным, а полезным элементом. Кто-то из студентов согласно закивал. Хорошо сказано, профессор. За химические элементы. Все подняли бокалы. Хотя, знаете, есть все-таки один ненужный элемент. Да ну, и какой же? Ну, совсем бесполезный. Называется гуманитарий. И многие из сидящих за столом засмеялись, а некоторые обернулись к столику по соседству. Там, одетые чуть менее практично, но также бедно, сидели учащиеся Государственного института творческих искусств. Да уж, это точно. Позор. Я серьезно тратил на вас все свое время? Ну, профессор, от них же толку чуть. Кто-то из студентов ГИТИ обернулся и показал невежливый жест, а двое даже встали. Вы посмотрите вокруг, все же на нас держится. Весь прогресс — это точные науки, а не бессмысленная мазня. Ну, в таком случае, мне вас жаль. Так же, как жаль одноногого человека. Хеймс поднялся и встал между двумя столами. Вы, безусловно, правы. Весь прогресс, точнее его воплощение, дело наших с вами рук. Химиков, инженеров, генженеров, механиков, строителей. Именно мы корпим над колбами и механизмами. Но знаете, что я заметил за многие годы своей ученой деятельности? Что большинство из нашей братьи создают свои изобретения по чужому вдохновению. Почти все научные достижения – все это основано на фантазиях писателей и художников. Мечта о полете, сохранении и передаче голоса на расстоянии, о быстрых колесницах без животных. Почти все это сначала пришло в голову людям, далеким от точных наук. Когда же вы поймете, что мы не способны жить друг без друга? Хеймс повернулся на студентов ГИТИ. Вы без наших достижений не сможете творить. А затем обернулся на своих студентов и подошедших студентов Гармита. А вы, без их фантазий, без их творчества и вдохновения, ваш мир превратится в серую бетонную клетку. Все науки исчезнут в тот день, когда умрет последний художник. За двумя столами повисла тишина. Учащиеся гуманитарных и технических специальностей смотрели друг на друга. Люди с других концов зала начали поглядывать, то ли в надежде на драку, то ли на любопытного высокого худого старика. «За Академией!» Сказал тощий небритый студент из ГИТИ и поднял бутылку. «Да, за институты и Академии!» Ему ответили студенты Гафихта и Гармита. Хеймс ухмыльнулся. «Главное, чтобы за Академии и институты! Да, парни?» А Гаст обращался в сторону второго этажа, где сидели студенты в черной форме. Профессор вздохнул. «Учащиеся Гурафа!» Госучилища разведки, армии и флота были настоящими изгоями среди студенческого общества. Это было единственное заведение, не имевшее статуса ни академии, ни института. Училище входило в список государственных образовательных систем по одной всем понятной причине. Когда-то давно будущий несменный правитель, выходец из армейских структур, учился именно там. Обласканное после его прихода к власти и войны, училище вошло в список академий, и с тех пор это постоянно давало повод для споров и конфликтов. Хеймс знал, что будущие офицеры проглотят обиду. Через несколько лет они с удовольствием будут жестоко подавлять студенческие мятежи, расстреливать демонстрации, сжигать запрещенные книги и выселять обитателей степи с нажитых мест. Но пока они знают, стоит им возразить, и все – художники, химики, архитекторы и юристы – на миг объединятся, чтобы нанести им сокрушительное поражение. Вот отчего все беды! Вот именно из-за этого! Хеймс отошел от стола и спустился по трем ступенькам в центр зала. Вам нужна ненависть. Вы просто обязаны кого-то ненавидеть. И это вы, кичащиеся своим интеллектуальным превосходством над простаками, которых большинство и которые даже читать не умеют. Но как бы вы их ни презирали, с ними вас объединяет именно ненависть во всех ее формах. Студенты точных наук ненавидят гуманитариев, но вместе они ненавидят людей из учебки, гордясь тем, что выше их по статусу. Без обид, ребята. Жители одного дома ненавидят дом напротив. Вместе они презирают улицу по соседству. Всем ярусам завидуют тем, кто живет выше. А всем кольцом презирают кольца пошире, подальше от центра. И если вы, умные и талантливые, так легко садитесь на этот наркотик ненависти, то что же говорить о простаках? Но профессор... Это же в природе человека. Это закон натуры. С балконов этажами выше свесились удивленные этой речью учащиеся. А ну молчать! В заведении стало тише. Профессор же медленно зашагал к студенту, одетому в форму Гарриса. Не говорите мне о законе натуры. Я знаю побольше вашего. Я сам этими руками создавал людей, которых даже людьми-то не назовешь. В чьи гены мы буквально подселяли беспричинное желание ненависти и агрессию. Но я не об этом. Это самый убогий довод в дискуссиях. Когда вам надо, вы говорите. Мы же люди. Мы разумны. Мы не можем жить как звери. А уже через минуту в другой ситуации вы толдычите. Это в природе вещей. Это заложено биологией. Так вот, что я вам скажу. Мне плевать на животную натуру. Вы отказались от нее, когда обрели разум. Вы уже рождены иными. Хуже это или лучше, решит история. Но либо вы добровольно начнете жрать сырое мясо, спать на земле и совокупляться с вашими родственниками ради продолжения рода, либо сейчас же заткнетесь и никогда больше не будете оправдывать ленность вашего ума тем, что это заложила вас природа. Студент съежился. Кто-то попытался было захлопать, но его оборвали. Итак, давайте поговорим о страшном, отупляющем наркотике, о ненависти. Не странно ли, что каждому нужен кто-то, кого можно ненавидеть сообща? Иначе все развалится. Если вами так легко управлять с помощью ненависти, то что же говорить о людях попроще? О тех, кого чиновники и пропаганда сегодня заставляют жить ненавистью и всеми ее детьми. Завистью, страхом, гордыней и ленью. Да они сами хотят быть тупыми. Поверьте, никто не хочет быть тупым. Но есть те, кто хочет, чтобы люди были тупыми. Те, кто гигантским утюгом пропаганды денно и ношно разглаживает извилины на мозге населения. К интеллекту, к свободе мысли, к собственному мнению внушают презрение каждую минуту. Слово «образованный» — теперь ругательство. Хеймс подошел и взял из рук какого-то студента бокал с пивом. Сделал глоток и вернул обратно. Подчас багаж знаний недоступен даже тем, кто их ищет. Взять хотя бы нас. Что мы знаем? До восхождения... В государстве было 21 крупное учебное заведение. Однако правительство лишило их дотаций, переведя все на нужды войны, сохранив, впрочем, в названиях академии слово «государственный». год за годом число образовательных структур шло на спад. Остаться на плаву смогли лишь те, кто смог превратиться в коммерчески успешные предприятия. И даже они регулярно подвергаются испытаниям на прочность. Из-за сложности распространения знаний, химики совсем не знают историю, филологи понятия не имеют о законах права. Неужели вас это не смущает? И что в этой ситуации вы хотите? Лекцию! Мы хотим лекцию! Лекцию! Давайте лекцию! Все заведение загудело. Куда ни пойдешь, одно и то же. Но это похвально. Даже среди выпивки в праздничный день вы хотите знаний. Вот за что я вас люблю. Но я не готовился, так что могу дать ответы лишь на пару вопросов. Главное, интересных вопросов.